Взгляды на историю. Философия общего дела выстраивает необычную систему начал и концов истории. В ней все развитие человечества, от возникновения человека до будущих его путей, движимо одним чувством – переживанием смертности и невозможности смириться с потерями, одной идеей необходимости возвращения утраченного, победы над смертью. В статье «Горизонтальное положение и вертикальное. Смерть и жизнь» Федоров пытается определить сущность природы человека, исходя из рассмотрения его генезиса. Вслед за материалистами XVIII-XIX веков он видит первый акт самодеятельности человека в принятии вертикального положения. Человек возникает, по Федорову, через внутреннее самопревосхождение. Он рожден дважды — природой и самим собой. Вертикальное положение есть уже не дар рождения, не произведение похоти плотской. Оно есть сверхъестественное, сверхживотное, требовавшее перестройки всего существа. Оно есть уже результат первоначальной самодеятельности и необходимое условие самодеятельности дальнейшей. Настоящее издание. Вертикальное положение есть выражение отвращения к пожиранию, стремление стать выше области истребления, первый акт восстания человека против природы. Настоящее издание. Если употребление самого простейшего орудия заставляет человека уже подняться, встать, настоящее издание, то в дальнейшем самосозидание человека труд играет решающую роль. Федоров подчеркивает громадное значение открытия огня первобытным человеком. С этого времени пробуждается человеческая жизнь на земле. Является в природе существо, жизнь которого, раз она явилась, зависит уже не исключительно от капризного сочетания сил природы. Федоров, «Философия общего дела», том 1, страница 126. Определение природы человека как двусоставной, животно-природной с одной стороны, и самодеятельно-трудовой, творчески самопревосходящий с другой, важнейшая посылка философской антропологии Федорова, из которой вытекают крайние выводы его учения. То, что человек произвел себя сам, через труд и сознание, и есть его собственно человеческая сущность, которая непрерывно расширяется и в итоге должна совершенно преобразить его природную основу. Превращение дарового в трудовое, рожденного в сотворенное. Смерть царит во всей природе. Но только человек определяет себя как смертного, тем самым чувствуя смертность как свою основную родовую характеристику. Однако, осознав свою смертность, человек тем самым уже возвышается над ней и может, в отличие от животных, вовсе ее не сознающих, признать ее жестоким, недостойным его уделом. Правда, до самой возможности прямого вызова природе путь далек. Первая неудержимая внутренняя реакция человека на смерть, на потерю близких — скорбь, и попытки возвратить умерших к жизни. В этом, по Федорову, смысл причитаний над покойным, отпевания, захоронения на хранение, перенесения или вознесения образов отцов на небо, олицетворения, патрофикации, дидотворения или оживотворения небесных тел душами отцов. Настоящее издание. Таким образом, первичным актом сознания, совпадающим с самим его возникновением, становится сознание смертности, сознание утрат. Для Федорова нет сознания как самосознания, пустой формы саморефлексии нарциссического «я». У него сознание и первоначальное его содержание — содержание натуралистически родовое, но пронизанное нравственным «сознаю смерть», «сознаю утраты» — тождественны. «Сознаю, следовательно, существую» — по Федорову может приниматься лишь существом, не желающим знать ничего и никого, кроме самого себя. «Сознаю, следовательно, чувствую утраты», «сознаю, следовательно, воскрешаю». Вот две формулы Федорова, из которых одна выражает первосознание, тождественное первочувству, а другая — уже высший, проективный уровень сознания, мобилизовавшего волю и действие. Сам ход исторической жизни народов подчинен у Федорова этому господствующему, но неосознанному импульсу к воскрешению. Древние переселения народов, по его мнению, были связаны с исканием страны умерших отцов, рая, которая отчасти и заменяла стремление к воскрешению, видоизменяла его, настоящее издание. Он указывает на глубинный, архаичный пласт психики народов, откуда шел зов к передвижению по пространству Земли, воспринимаемый на уровне сознания как побуждение, вызванное более насущными, практическими потребностями текущей жизни. Недаром настоящий смысл этого зова Федоров находит в народных легендах, сказаниях, мифах, запечатлевших в архетипических образах непроясненные психейные уровни жизни древнего человечества. Глубинное стремление найти страну умерших не получило никакого реального удовлетворения. Вместо поисков отцов в пространстве Федоровым ставится задача начать объединенными усилиями всего человечества извлечение их из толщи времени. Федоров различает историю как факт, который есть ограбление или расхищение через эксплуатацию и утилизацию всей внешней природы, то есть Земли. Взаимное истребление. Будет ли оно открытым, как во времена варварства, или же скрытым, как при цивилизации? Настоящее издание. И историю как проект регуляции и воскрешения, которая должна, по Федорову, перейти в историю как акт, то есть всемирное дело осуществления этого проекта. Смысл истории дает только сознательно поставленная высшая цель. Передовую русскую мысль всегда отличали интерес к истории, стремление понять ее движение, найти ее направление и смысл. Высказывая свой взгляд на историю, Федоров оспаривает некоторые идеи в области философии истории, появившиеся в XIX веке в России. Ему чужда идея божественного провидения, управляющего историческими судьбами человечества. Он указывает и на слабые стороны позитивистских теорий прогресса, столь популярных во второй половине XIX века. Весь раздел первой части «Записки от неученых к ученым», посвященный критике прогресса, построен в форме скрытой полемики с идеями философии истории Кореева, известного историка-позитивиста. Как известно, марксистская критика буржуазных концепций прогресса выявила всю метафизическую отвлеченность, недиалектическую линейность представление о прогрессе в буржуазной социологии XIX века, ошибочность сведения критериев прогресса к сознанию, в том числе и нравственному совершенствованию человека. Подлинным показателем прогресса является развитие производительных сил общества и усиление власти человека как над стихийными силами природы, так и над стихийными общественно-историческими процессами. Федоровская критика буржуазных теорий прогресса, осуществленная с позиции родственно-отеческой нравственности, имеет свою ценность. Проницательный взгляд с необычной точки зрения высветил некоторые скрытые черты рассматриваемых социальных явлений. сознание превосходства живущих над своими предшественниками и младших над старшими, превращаемыми ими в подножие для своего возвышения, для Федорова самое безнравственное из того, что несет в себе такой прогресс. Федоров вовсе не был ретроградом, подчеркивая ущербность такого понимания прогресса, когда забывается та несомненная истина, что прошедшие поколения передали нам все от жизни и до материальной и духовной культуры, когда теряется сознание их человеческой равноценности нам при всем различии их облика и условий жизни. Ведь любовь и уважение к своим предшественникам — это чувства, которые возвышают и самих потомков. Настоящее издание. Не устает напоминать мыслитель. Но отвергая позитивистский взгляд на историю как на однозначно развертывающийся линейный прогресс, Федоров в то же время не приемлет и противостоящую такому взгляду теорию замкнутого циклического развития, выдвинутую в конце 60-х годов в книге Данилевского «Россия и Европа». Эту теорию, по которой различия между народами становятся непереходимыми границами, подобными границам между враждебными видами животных, Федоров назвал зооморфической. Вместе с тем ему была близка надежда автора России и Европы на всестороннее проявление славянского духа в мировой истории. Федоров видит в русском народе и государстве воплощение глубокой провиденциальной идеи. Россия на протяжении столетий принимала на себя основную историческую тяжесть в деле умиротворения кочевого Востока, собирания земель и народов, объединения их в единое целое и защиты от внешнего врага. Русское государство носит сторожевой, служилый характер. На пути своего тысячелетнего утверждения оно собирает огромную мощь, концентрирует в себе такие великие качества, как единство, сплоченность, сила, которые можно и нужно, по мысли Федорова, обратить на общее дело борьбы против слепых сил природы. Мысли Федорова об истории, конечно, нельзя назвать научными. Это скорее своеобразный исторический миф, имеющие по преимуществу нравственное значение. В нем есть тот проникновенный пафос, который нашел поэтическое выражение у Пушкина, воспевшего «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Это было тем чувством, которое Федоров более всего стремился пробудить у всех живущих людей. Отсюда его приглашение ввести в историю каждый городок и село, как бы незначительны они ни были. Федоров, материалы к третьему тому «Философии общего дела», рукописный отдел Государственной библиотеки имени Ленина, фонд 657. Развивать изучение местной истории, местных памятников старины, всех культурных и бытовых остатков прошлого нужно, по мысли Федорова, так, чтобы буквально каждый житель нашел свое место в этом движении, каждый смог осознать, какое участие его отцы и предки принимали в общей истории страны и мира. Такое исследование, делающее историю близкой и святой для всех, Федоров называл отечествоведением. Грандиозный проект музея, один из центральных в мысли Федорова, вырастает как обобщение этой идеи. Идея музея отражает глубинные философские установки ее автора. Федоров ищет и находит для себя путь преодоления природного закона не с помощью чуда, а реальным действием, которое должно осуществиться, опять же, не в некоем трансцендентном, мистическом измерении, а в самом природном ряду. Этот ряд может быть преодолен, по глубокому убеждению Федорова, нравственно-деятельным его освоением, цепь за цепью, назад и назад, до самого его начала. Природа сама по себе стремится только вперед, и гонит туда же всех. Ее закон — необратимость всех процессов во времени. Природа крутит свое колесо рождений, смертей и новых рождений. Для осуществления своего принципа ей надо, в частности, чтобы родители любили свое природное будущее своих детей страстно, неразумно, до самопожертвования, чтобы родители покорно-любовно уступали свое место детям, а дети легко забывали родителей и привязывались лишь к своим детям, те к своим, и так до бесконечности. Этот природный принцип своей непреложной естественностью направляет всего человека, его инстинкт, душу, нравственность, разум. Выход, на который указывает Федоров, заключается не только в призыве вперед, в бесконечность, все равно дурную, с точки зрения каждой живущей и умирающей личности, но и назад, к отцам, предкам, восстановлению их, сначала в изучающей памяти, так, чтобы вся единая ветвистая крона человечества в каждом своем жившем листике отчетливо предстала перед очами любви. Уже пробуждение и культивирование активной любви детей к родителям и предкам, сознание нравственного долга перед ними, становится вызовом инстинкту. При своем, казалось бы, природном характере такая любовь и такое чувство долга сверхприродное. Духовная задача. Идея всеобщего родства должна, по Федорову, целиком переориентировать человека, изменить его душевный склад, приемы мышления, нравственность, общественную организацию. Идя в направлении как бы обратном естественному течению событий, пожирающему времени, человечество обретет, верит Федоров, способ колоссального роста духовного начала в себе. Сам факт существования музея в истории свидетельствует о неистребимом желании человечества удержать прошлое, запечатлеть бывшее. В этом стремлении по Федорову выражается подсознательная надежда продлиться. Глубокое убеждение всех живущих, что настоящая смерть это полная утрата памяти о них. Проективный Федоровский музей задуман как предприятие собирания, хранения, изучения всех остатков прошлого, всех малейших следов ушедших людей на их вещах, документах, дневниках, книгах, произведениях искусства и так далее. Речь идет о тотальной консервации памяти. Причем в идеале четко индивидуализированный. Глубокий смысл собирания мертвых вещей в том, чтобы за ними видеть их создателей. Восстановление мертвых подобий жившего не может быть самоцелью. Хранение должно быть дополнено исследованием, переходящим в деятельность. Всенародный, всеученый музей становится средоточием повсеместного исследования причин неродственности, завершающим этапом воспитания всех в духе братства. Все учебные заведения по отношению к музею играют роль подготовительных факультетов. Вступление в музей — это, по Федорову, вступление в гигантское тело всего человечества, восприятие заповедей о целях и обязанностях, налагаемых новой религией единства.